Линд, который все сильнее и сильнее увязал в молодой жене, откровенно манкировал и работой, и научными изысканиями, и норовил поехать в институт попозже, заскочить хоть в обеденный перерыв и вернуться домой как можно раньше. Поэтому основным занятием Галины Петровны было прислушиваться к входной двери, не щелкнет ли язычок английского замка. Нет, слава богу, показалось. На этот раз пронесло. Но Линд все равно приезжал. Как она не надеялась. Веселый, ужасный, живой, он был сразу всюду. Раскладывал на столе вкусности, шуршал пакетами, кряхтя, сбрасывал в прихожей махонькие, страшные, как у гнома, ботиночки. Также кряхтя лез сразу двумя руками под ее сорочку, трогал, сначала медленно, сосредоточенно, потом все больше и больше, входя в раж. Галину Петровну от отвращения мгновенно всю прошибало испариной, и от гладкого аромата ее пота он шалел еще больше. Дотерпеть до спальни Линту удавалось нечасто. Так что квартира была словно в пятнах мерзкой слизи, и даже оставшись ненадолго одна, Галина Петровна не могла найти себе места среди этих невидимых следов. Вот тут было, и вот тут он меня тоже, и в спальне, конечно. Огромная кровать. Каждый день, утром и вечером. Иногда даже ночью. И это было хуже всего. Потому что она не успевала подготовиться, собраться, как попадала в анфиладу кошмаров, которые переходили один в другой, и она не могла не то что проснуться, даже закричать. От любого прикосновения Линта Галина Петровна на мгновение оцепенела, как гусеница, а потом, как гусеница же, обмякала. Но вместо того, чтобы умереть, становилась особенно податливой, шелковой, мягкой. И Линд, простодушно воспринимавший это как стыдливое согласие, принимался усердствовать еще больше. Ни для одной женщины он так не старался. Ни в жизни, ни в постели. Ни для одной. Никогда. Он думал, этого вполне достаточно, чтобы счастливы были оба. Галина Петровна ведь слова ни разу не сказала, ни разу не попыталась его оттолкнуть. Жалкое оправдание, конечно. Когда Линд это понял, изменить уже было нельзя ничего, или почти ничего. Увы, его гениальность не распространялась на простые, едва заметные законы ежедневной человеческой жизни. Он слишком долго жил один и слишком долго наблюдал только за парадной стороной счастливейшего супружества Челдоновых, чтобы повторить такое же чудо у себя дома. К тому же Галина Петровна не просто боялась мужа и не просто его ненавидела. Она не выносила Линта так, как некоторые не выносят змей, тараканов или даже вовсе невиннейшие вещи, вроде голых полупрозрачных птенцов, высунувших из гнезда скрипучие, зияющие жерла. Это была линдофобия чистой воды. Тягучие головные боли, потеря аппетита, тошнота, потливость, непроизвольные судороги, которые ликующий Линд принимал за спазмы совершенно иного рода. Страх. Нет, даже так. Страх. Линд ничего не замечал. «Фейгеле моя», — бормотал он, засыпая, — и сам девясь неизвестно откуда выплывшему идишу. Видимо, все-таки запас самой иступленной нежности закладывается в нас еще во младенчестве, и язык этой нежности всегда материнский. Фейгеле, птичка моя. Галина Петровна бесшумно вставала с постели, плелась в ванную комнату и мылась, пока кожа на пальцах не становилась белесой, сморщенной, как у утопленницы. Горячая вода колыхалась, плыли по ней рыжеватые вьющиеся пряди, прикрывая намученные, натерзанные соски, болезненно вспухшие от академических усердий срам. Вот именно, срам. Нельзя было подобрать слово точнее. Когда эндская зима чуть тронулась, ослабела, замаслилась по краям, предчувствуя весну, Линд свозил молодую жену на могилу Маруси. За городом было пронзительно холодно. Бритвенный ветер, присвистывая, как шпана сквозь дряные передние зубы, стегал Галину Петровну по лицу. Она куталась в старую свою девичью шубку. Нового от мужа она не надевала ничего, даже в пакеты не заглядывала. Смотрела, как Линд возился у невидимого под сугробами холмика, утаптывая снег и не замечая, что наступает на две другие могилы, какого-то угрюмого деда и ребеночка, от которого даже фотографии не осталось. Лишь серый заиндевелый камень, на котором Галина Петровна смогла прочитать только имя Славик и две даты, строго обрезавшие с двух сторон маленькую жизнь. Родня, наверное. Равнодушно подумала Галина Петровна, и глаза у нее были такие же серые и заиндевелые. Линд отогрел ладонями фарфоровое Марусино лицо, пробормотал, стыдясь и стараясь, чтобы никто не услышал. «Вот, милая, наконец-то привел тебе жену. Ты всегда мечтала, помнишь?» Маруся смеялась одними глазами. Легкие брови, легкие волосы, уложенные просто и высоко, в ушах крошечные жемчужины, его жемчужины. Челдонов сказал, в них и похоронили. Линд еще раз погладил уже оттаивший могильный овал. Галина Петровна шмыгнула носом и оглянулась на ворчащую в отдалении Волгу, в которой кемарил, разомлев в тепле водитель, способный, как любой опытный персональщик, мгновенно заснуть хоть в эпицентре ядерного взрыва, лишь бы хозяин вышел из машины. «Поедем!» — заторопился Линд. «Ты замерзла совсем!» Он попробовал дотронуться до ее щеки. Галина Петровна непроизвольно дернулась и торопливо отвернулась. «Ничего», — бормотал Линд, идя за женой по кладбищенской тропинке и стараясь не наступать на ее маленькие, круглые до слез обаятельные следы. «Ничего, все еще наладится, будет день и будет пища». Маруся всегда так говорила. Но ничего не налаживалось, и щека Галины Петровны под его пальцами была холоднее фарфоровой фотографии мертвой Маруси. Через несколько месяцев морок слегка рассеялся, и Галина Петровна стала понемногу приспосабливаться, как приспосабливаются люди даже к концлагерям и баракам, к ежедневным, с 8 до 11 пыткам, к подъему по гудку, к нищенскому авансу, к старости, к тому, что все, вообще все, закончится тем, чем и должно закончиться — смертью. Конечно, это была не жизнь, а среда обитания, но ведь и в тюрьме тоже люди живут. А Галина Петровна, по крайней мере, была сыта, обута и одета. Она все еще по большей части дичилась, молчала и никуда не выходила из дома. С родителями она не говорила даже по телефону, молча отходила в сторону, совала трубку недоумевающему Линту, который честно отправлял все нехитрые обязанности зятя, пока Галина Петровна не вступила, наконец, в полную свою силу и не перекрыла родителям даже эту крошечную живительную струйку. Но это было потом, очень потом. Пока же Галина Петровна медленно, слабо, как после тифа, училась прежде простым и даже привычным вещам — причесываться, ежедневно чистить зубы, вовремя есть, включать иногда радиоточку, чтобы послушать что-нибудь умиротворяющее про удои и накос. Она даже как-то отгладила блузку, с удивлением обнаружив, что костяные пуговички еле застегнулись на груди. За окном прыгали совсем уже весенние синие капли, отощавшие за зиму, но полные оглушительного ора воробьи. Апрельское небо едва помещалось в распахнутую форточку, во дворе нерасторопная нянька поспешала за упитанным ведомственным дитятей, который вознамерился собственноножно измерить новенькую с иголочки лужу. Бумс! Нянька растянулась во всю немалую длину, и дитятя, злорадно хохоча, тотчас вбежал в свою лужу, вздымая ледяные волны, словно маленькая кургузая баржа, груженная килограммами радости, свежей рыночной вырезки и теплого молока. Стукнула дверь, и Галина Петровна впервые не вздрогнула, не сжалась, а обернулась, все еще ощущая, как тает на отвыкших губах мягкая, сливочная на вкус улыбка. Но это был не Линд. Хуже. На пороге, прижимая к груди какую-то папку, стоял Николаич, который с той давней преснопамятной встречи, как опытный царедворец, ни разу не позволил себе остаться с Галиной Петровной наедине. Оба и словом не перемолвились о том, о чем могли бы, хотя и не хотели поговорить. Галина Петровна перестала улыбаться и торопливо вышла из комнаты. Николаич проводил ее угрюмым взглядом. Ему, старому бобылю, хватило секунды, чтобы понять то, что Галина Петровна осознала спустя долгие недели, а Линд и вовсе узнал, как и положено, самый последний. Этот цвет, и прежде нежный, а теперь загустевший до зримой, почти медовой плотности, эти темные сладкие тени под глазами и в углах чуть приподнятых губ, едва сошедшиеся на груди простенькая блузка, которую распирала изнутри сила невидимая, но явная и похожая на ту, что взламывала летом даже многосантиметровый асфальт, чтобы выпустить на волю шелковистую, упругую, круглую грибную макушку. Галина Петровна была беременна. Все лето 49-го года Линд провел в Семипалатинской области, в пыльном коконе повышенной нервозности, секретности и жары. Народу собралась тьма, ждали Берию, самого, конца света, казни египетских, расстрелов на месте. Никто, включая Курчатова, не верил, что чертова РДС-1 взорвется. Американцам со своей пришлось покорячиться немало. Потому на всякий случай готовились к худшему, хотя с точки зрения Линта худшим был как раз сам ядерный взрыв. Он-то как раз был уверен, что взорвется на все 100. Чистая математика. Коллеги, можете даже не сомневаться, это в физике полно сюрпризов. В математике все точно. Единственная вещь, на которую можно положиться вполне. С 27 августа никто не спал, просто не могли. Сам не приехал. Зато все-таки прибыл Берия. Очень полный, с неожиданно легкими, почти изящными манерами, свойственными некоторым особенно удачливым толстякам. Линтон понравился вполне, впрочем, ожидаемо. Берия прекрасно слушал, был деловит, умен, обаятелен, как и положено хорошему исполнителю. Он и вел себя как исполнитель, не заносился, проблемы по большей части решал, а не создавал, и старательно делал вид, будто он тут так, в сторонке, в тени, а главное здесь вы, товарищи ученые. «Главные здесь товарищи конструкторы», — поправил Линд. На бумаге все правильно, так что если они не налажали, все пройдет наилучшим образом. «Думаете, Лазарь Иосифович?» — вежливо спросил Берия, в сотый раз вытирая лоб и шею носовым платком. Страдал он от казахстанской жары просто невероятно. «Не думаю, а знаю. Разница существенная», — проворчал Линд. «Пойдемте лучше прогуляемся, а, товарищ министр? Завтра всего этого уже не будет, а жаль». Линд кивнул на опытное поле, громадное, сотни в 3 квадратных километра, старательно застроенное железнодорожными мостами, домами, дорогами. Город, созданный только для того, чтобы умереть. Как и любой другой город, впрочем. Смеркалось, ревели обреченные верблюды и еще какое-то несчастное скотье, которое без всякой математики чувствовало, что эта ночь последняя. Перекрикивались в отдалении люди, бодро пели марширующие солдатики, вкусным мясным дымком тянуло от полевых кухонь. «А почему вы отказались от научного руководства испытаниями?» — вдруг спросил Берия. «Ой, увольте, Лаврентий Павлович. Бегать, бумажки подписывать, медную проволоку по складам выбивать. Такая скука. Даже копиться на что, дурак, и тот отказался. Пусть лучше Курчатов, он у нас молодой, честолюбивый». «Вы всего на 2 года старше, Лазарь Иосифович», — резонно заметил Берия. Пытаясь угнаться за легким Линтом, он отчаянно пыхтел. «Фу, да не бегите так, у меня сердце выпрыгивает». «Не выпрыгнет», — пообещал Линд, сбавляя шаг и приноравливаясь к забавному толстяку. «Такой умильный». «Что все перед ним так трясутся, честное слово?» «Не скажите, 2 года — большая разница. Я уже над учебником Краевича потел, а он еще мамкину титьку сосал. Пусть теперь отрабатывает». Оба засмеялись, немножко веселее, чем полагалось в такой ситуации, в такой компании, в таком месте. На следующее утро, 29 августа 1949 года в 7 часов утра, первое испытание советской атомной бомбы успешно состоялось. Маруся была уже 3 дня мертва. Линту просто не доложили об этом, не рискнули отвлекать. Поэтому он прыгал вместе со всеми в бункере, обнимался, радовался, что так здорово жахнуло, даже, кажется, орал. И ничего не почувствовал, ничего, ни единой мысли, ни малейшего предчувствия. Арифмометр — тупая счетная скотина. Линд вернулся в Венск только к концу сентября. Цветы на Марусиной могиле уже почти стали сочной гнилью, тленом, сеял мелкий ледяной дождь, то и дело срываясь в крупку, сухо секущую по щекам. Челдонов, сразу постаревший на 1000 лет, сгорбленный, тряся головой, все пытался поправить оплывающий глиняный могильный бочок, и руки его дрожали так же мелко, жалко. «Оставьте, Сергей Саныч», — не выдержал Линд, — «я сам. Глина скользкая, жирная, навеки забившая прелестный Марусин рот. И меня, чтоб здесь, вот рядом, Лазарь», — с трудом выговорил Челдонов и не выдержал, снова зарыдал, ужасно растягивая седые, колючие старые щеки. Умер он только через 4 года, в 52-м, и Линд, не оставивший медленно сползавшего в слабоумие старика до последней минуты, никогда даже себе не признался, что презирал и ненавидел его за это. Челдонов обязан был умереть сразу за ней, вместе с ней, вместо нее. Они оба были обязаны. Впрочем, у Линта был шанс, отличный, почти 100-процентный, и, видит Бог, он не собирался от него отказываться. Разговор с Берией накануне большого взрыва, показавшийся Линту таким незначительным, оказывается, не был обычной светской болтовней нервничающего сановника и малахольного ученого. Это стало ясно после первого же звонка из Москвы. В ноябре, спустя несколько месяцев после Марусиной смерти. Звонил какой-то профессор из Академии наук, якобы знакомец, но такой седьмой воды, что Лин так и не связал его блеющий голосок хоть с каким-нибудь подобием физиономии. Звонок был контрольно-предупредительным. Услужливому олуху велено было доложить, что Линтом недовольны. Он был не идиот и прекрасно знал об этом раньше. Недовольны были не им самим, конечно, кто бы вообще посмел, а тем, что он упорно не возвращался в Москву, хотя, между прочим... Линт невежливо бросил трубку. Вторым позвонил Иоффе. Линд, в глубине души навсегда оставшийся тощим беспризорником, а потому мало кого уважавший как в науке, так и в жизни, для Иоффе делал исключение, больше, правда, похожее на грамматическую ошибку. Иоффе был учитель, не в божественном, а в самом простом, педагогическом смысле этого слова, и это единственный повод написать его с большой буквы. Иоффе не лень было возиться с маленькими, слабыми, сирыми и убогими, и было в этом что-то очень еврейское и очень Марусино. К тому же Иоффе был отменный теоретик, и Линд прекрасно помнил несколько счастливейших минут, которые он провел еще в 1922 году над работой Иоффе по реальной прочности кристаллов. Поэтому трубку он не швырнул, а напротив — долго и с удовольствием говорил со стариком, над которым тоже уже сгущались тучи свежеорганизованной борьбы с космополитизмом, которые очень скоро пролились вполне реальным серным огнем. Иоффе сняли с поста директора физико-технического института Академии наук СССР, который он еще в 1921 году сам своими руками вырастил из маленького отдела. Линта снова не тронули, как не трогали никогда. Видно, надо пару раз прийти на ученый совет без штанов, раз в лицо не узнают, съязвил он. Кажется, даже слегка обиженный очередным пристрастным невниманием властей. Но тогда, в начале зимы 49-го, Иоффе звонил не для того, чтобы жаловаться, совсем наоборот. «Лазарь Иосифович, я прошу, настоятельно прошу вас вернуться в Москву. И не просто так». Линд внимательно выслушал оглашенный список должностей и окладов, совершенно неинтересный и весьма заманчивый перечень запланированных на ближайшее время научных задач. «Все это очень и очень соблазнительно, Абрам Федорович, и я польщен, что вы даже взяли на себя труд врать, будто не справитесь без меня. Но, честное слово, зачем мне для всего этого тащиться в Москву? Я прекрасно поработаю и тут. Почта, слава богу, у нас еще ходит. Никак при царе, конечно, но справляется. А будет что невероятно срочное, можно ведь и фельдъегеря какого-нибудь снарядить». Иоффе покряхтел, но, не доверяя телефонным проводам, предупреждать об опасности не рискнул. Только попросил на прощание: «Берегите себя, Лазарь Иосифович». И Линд послушался, весь вечер вдумчиво собирал старый брезентовый вещмешок. Две пары белья, кружка, ложка, шерстяные носки, блокноты, Марусина фотография. Набор вышел привычный. С тем же барахлом, уложенным в тот же вещмешок, он обычно мотался по полигонным испытаниям. Линд вынул из гардероба брюки поплоше, взвесил их на руке и вдруг засмеялся. «Хренушки вам! Не дождетесь!» Он быстро переоделся в лучший свой специально под заседание награждения сшитый костюм, радуясь тому, как хорошо и прохладно обнимает плечи белоснежная сорочка, как ловко уселся на положенное место узел нарядного галстука. Марусин снимок он переложил во внутренний карман пиджака. Туда же отправил документы и пинком загнал ненужный вещмешок под кровать. 3 часа ночи, когда в квартиру позвонили. Он открыл дверь уже одетый, в отличном, тоже на заказ сшитом пальто с воротником из седоватой каракульчи, почти неотличимое от его собственных гладких, тоже чуть тронутых инеем завитков. Строгий аромат трофейного одеколона, геометрический флакон зеленого стекла, красная крышка, белая этикетка, стоял в прихожей вместе с Линтом, будто адъютант его превосходительства, и запахи влажной замши, подкопченного мяса, сладкого талька и еще чего-то неуловимого, щегольского, офицерского, рифмовались с пришедшими, с их скрипучими портупеями, с идеально выбритыми щеками самого Линта, с его свежим бельем, с самой ситуацией. Не зря кёльнскую «Юфть» обожали летчики Люфтваффе, не зря Линд хранил этот бок весь, какими кровавыми путями добравшийся до него флакон. Угрюмый, похожий на бревенчатый сортир, майор при виде такого парадного барина от неожиданности козырнул, хотя вообще-то собирался позвонить еще раз, а потом отколотить дверь привычными и к молоту, и к серпу кулаками. За спиной у него маялись невыспавшиеся солдатики. «Обыск!» — учтиво пригласил гостей Линд, слегка поклонившись. «Никак нет», — пробурчал майор, недовольный, как ребенок, которому вдруг начали перевирать известную наизусть и оттого особенно любимую сказку. «Приказано доставить». «Так доставляйте», — распорядился Линд, натягивая мягкие кожаные перчатки, еще до войны присланный из Лондона сэром Джеймсом Чедвиком, нобелевским лауреатом по физике за 1935 год, и первым легко, почти в припрыжку, поспешил вниз по лестнице.